Глава 27. Оставшись один в кабинете, Эриден взглянул на закрывшуюся за его женой и ведьмой дверь и вздохнул. Затем его взгляд упал на черный блокнот. Лиза не стала его читать. Наверное, именно поэтому она так легко поверила, что все будет хорошо. У Эридена такой уверенности не было. Сама Гримара после нескольких часов, проведенных вместе с Лизой за практикой магии, вернулась в свою лавку. Как только она вошла в дверь, рядом возник мужчина. Его взгляд был серьезным и напряженным. «Ты уверена?» – спросил он. Травница лишь посмотрела на него и прошла мимо. Мужчина тяжело вздохнул и последовал за ней. «Ты можешь умереть», – предупредил он. «Все будет в порядке», – ответила Гримара и принялась раскладывать принесенную из замка еду. «Я прожила достаточно». Ее голос был настолько безразличным, что мужчина не выдержал. Некоторое время он стоял молча, а затем принялся гневно выхаживать перед столом. Гримара взглянула на него и занялась ужином. «Но я не разорвал связь до конца!» — крикнул мужчина. «Мне нужно время! Ты не можешь этого сделать, Гримара! Пожалуйста, подожди еще!» От этих слов лицо Гримары потемнело. «Подождать еще?» — спросила она вкрадчиво. «Сколько мне еще ждать? Прошло несколько тысячелетий, и...» «Я знаю, знаю!» — торопливо перебил мужчина. Подскочив к столу, он заглянул Гримаре в глаза. «Темное проклятие! Упрямая вещь!» Некоторое время они смотрели друг на друга. Затем Гримара вздохнула и прикрыла глаза. «Я устала, Ксантар, понимаешь? Людской разум не предназначен для такой длинной жизни. Я хочу уйти». «Нет!» — крикнул мужчина. Подойдя ближе, он попытался схватить руки Гримары, но у него ничего не получилось. «Нет, ты не можешь этого сделать. Гримара, я люблю тебя. Я всегда любил тебя. Я не смогу без тебя». В каждом его слове звучало отчаяние. Голос призрака звенел от боли и скопившихся чувств. Ксантар шептал слова любви, в то время как магия вокруг него гудела все сильнее и сильнее. Гримара, чувствительная к подобным колебаниям, открыла глаза и с подозрением посмотрела на мужчину. В тот же момент она увидела, как черная цепь, выходящая из груди Ксантара, ставшая за эти тысячелетия очень тонкой и почти прозрачной, потрескалась. Сквозь трещины виднелся яркий свет. «Посмотри», — произнесла Гримара, чем привлекла внимание мужчины. Тот отреагировал мгновенно. Его взгляд сразу опустился на свою грудь. Увидев непонятное явление, Ксантар схватился за цепь и замер. Некоторое время он стоял неподвижно. Гримара забеспокоилась. «Что? Что ты хочешь сделать?» — спросила она почти шепотом. Ксантар поднял на нее взгляд. В нем Гримара заметила решимость. «Не делай!» Не успела она договорить, как Ксантар со всей силы дернул сковывающую его с давно ушедшей истинной парой связь. Гримара не думала, что что-то получится, но внезапно цепь с тихим звоном разорвалась. Черная магия волной хлынула во все стороны. Гримара вскрикнула и закрыла лицо рукой. Она ожидала боли и смерти, но ничего подобного не произошло. Магическое буйство практически сразу исчезло. Аккуратно убрав руку, Гримара посмотрела в сторону Ксантара. Она готовилась увидеть вместо него пустоту, но мужчина по-прежнему стоял напротив. В его руке травница заметила оборванную связь, золотистую, чистую, без следа проклятия. Как только Гримара поняла, что произошло, ее взгляд наполнился недоверием. Судя по лицу Ксантара, тот тоже не ожидал, что у него получится. И неудивительно, ведь все эти годы он безуспешно пытался разорвать связь с ненавистной парой. «Это...» Его голос прозвучал слабо и неуверенно. «Как тебе это удалось?» — спросила Гримара. Встав, она обошла стол и приблизилась к мужчине. «Она ведь закляла тебя на то, что ты никогда не сможешь освободиться от этой связи, что ты навечно будешь связан с ней!» Тот при ее приближении разжал руку и продемонстрировал конец разорванных уз. Золотистая цепь выглядела так, будто готова была испариться. «Не знаю», — признался Ксантар. Я испугался, что ты умрешь, и я никогда больше не смогу найти тебя». Гримара посмотрела на мужчину. Казалось, одна мысль потерять ее заставляла его страдать. «Теперь ты свободен», — тихо произнесла она. Ксантар снова посмотрел на свою душевную цепь, затем взглянул на Гримару. В его глазах появилась неуверенность. «Ты все еще хочешь?» Ксантар не договорил. Гримара и так его поняла. Некоторое время она смотрела на него, а потом внезапно улыбнулась. В это мгновение она выглядела так, будто снова вернулась в свою молодость. У Ксантара от этой улыбки перехватило дыхание. Его Гримара была такой красивой, и плевать ему было на морщины и седые волосы. Это только добавляло ей обаяние. Гримара кивнула, и в этот момент из ее груди внезапно вырвался золотистый свет, который в одно мгновение превратился в толстую цепь. «Все еще хочу», — произнесла она. В тот же миг темная кухня озарилась яркой вспышкой. Послышался тихий мелодичный перезвон. Когда Гримара с Ксантаром открыли глаза, то сразу увидели, что две цепи стали одной, прочной и полной силы. Они оба с недоверием посмотрели друг на друга. «Столько лет!» Ксантар сделал шаг вперед. Он хотел обнять Гримару, но его руки прошли сквозь ее тело. Только тогда он вспомнил, что по-прежнему давно и надежно мертв. Обычно в такие моменты он ощущал отчаяние, но сегодня оно так и не пришло. А все потому, что сейчас он был навечно связан с той, кого любил всю свою жизнь, и даже после нее. «Ты уверена?» — спросил Эридан, когда Лиза попросила у него дневник деда. «Да», — кивнула она и выжидающе на него взглянула. Эридан какое-то время смотрел на нее, но потом все-таки передал тетрадь. Лиза осторожно взяла ее и ушла. Вернувшись в свои покои, она открыла первую страницу и погрузилась в чтение. Поначалу ей не хотелось вмешиваться в чужую жизнь, но что-то в поведении Гримары не давало ей покоя. Она отмахивалась от своих предчувствий, но все-таки не выдержала. Что-то подсказывало, что ответ найдется на страницах этого дневника. Именно поэтому сразу после того, как Гримара оставила ее и ушла, Лиза отправилась к мужу и попросила блокнот. Вернувшийся через некоторое время в их покои Эридан, заметив серьезный вид и сосредоточенность жены, не стал ей мешать. Хотя ему хотелось забрать дневник и увести ее в постель. Вместо того, чтобы лечь спать, он приказал принести закусок, взял кое-какие документы и сел напротив, настроившись на долгую работу. Ближе к полуночи Эридан услышал, как Лиза шумно вздохнула и пошевелилась. Она была так сосредоточена на чтении, что все это время единственным звуком, который доносился с ее стороны, был шорох переворачиваемых страниц. Эридан поднял глаза. Лиза выглядела бледной и задумчивой. «Ты в порядке?» — спросил Эридан. Пустой взгляд Лизы сосредоточился на нем. Сначала она была спокойна, но потом в уголках глаз появились слезы. Эридан отреагировал мгновенно. Встав, он подошел к жене и вытащил ее из кресла. «Я в порядке», — заверила она, утыкаясь в его плечо. «В порядке, просто... ну просто... это больно». Эридан был с ней согласен. Его тоже поразила история деда. Именно поэтому он не хотел, чтобы Лиза читала этот дневник. «Она ведь умрет, не так ли?» — тихо спросила Лиза. «Не обязательно», — ответил Эридан. «Но ведь оковы связаны с родом. Как только ты отрежешь эту связь...» Эридан нахмурился. Он и сам думал о таком исходе. Это звучало логично. К этому моменту они переместились в спальню. Эридан уложил Лизу на кровать, лег рядом и накрыл их обоих одеялом. Гримара сделала свой выбор, попытался успокоить он жену. Лиза глубоко вздохнула и застыла в его объятиях. Некоторое время она так и лежала, но потом все-таки выбралась и посмотрела в темноте на Эридана. Перед глазами продолжали плясать строчки чужой жизни. Лизу поразило прочитанное. Она никогда бы не подумала, что суровая Гримара в свое время была просто влюбленной девушкой, на долю которой выпало непростое бремя. Когда-то Гримара влюбилась в деда Эридана, Ксантара Гранднара. Тот отвечал ей взаимностью, но он был драконом, а они, как известно, могут зачать ребенка только с истинной парой. Гримара ею не была. Ксантару пришлось взять в жены ту, что была ему предназначена ради потомства. Но, как легко понять, женщина не оценила такого поступка. Когда она узнала, что муж любит другую, то прокляла его вечной связью с собой. Ведьмы жили меньше, чем драконы. Опасаясь ранней смерти возлюбленной, Ксантар привязал ее к своему роду. Почему не к себе? Он боялся, что его проклятая связь каким-то образом навредит Гримаре. К сожалению, Ксантар умер, так и не сумев порвать связь. А Гримара осталась в оковах. «Мне жаль их», — призналась Лиза. «Мне тоже», — согласился Эридан. Некоторое время он никак не мог понять, почему его дед так и не полюбил свою истинную пару. Эридану казалось, что подобное невозможно. Но потом он вспомнил, что сам влюбился в Лизу не потому, что она его пара. Истинная связь не заставляла любить, она лишь направляла, давала подсказку, а люди уже сами решали, что им делать. И все встало на место. «Как думаешь, проклятие все еще действует?» — спросила Лиза. К этому моменту она немного успокоилась. История жизни Гримары поразила ее и заставила осознать, как ей самой повезло. Они с Эриданом успешно влюбились друг в друга. Подумать только. Еще совсем недавно она считала, что истинность – самое чудесное, что могла сотворить магия. Оказалось, что иногда истинность – настоящее проклятие. «Не знаю», – признался Эридан. «Дед и его жена давно мертвы». Лиза сморщилась. Неудивительно, что у Гримары всегда было такое неприветливое лицо. Ее любимый мертв, и у нее нет больше ни шанса встретить его в следующих жизнях. Это ужасно. «Тише!» — шепотом произнес Эридан, наклонился и оставил легкий поцелуй на губах Лизы. «Все будет хорошо». На следующий день первое, что Лиза сделала, когда увидела Гримару, она расплакалась. Травница от подобного резко остановилась и удивленно вскинула брови. Эридан, стоящий рядом, вздохнул и с любовью посмотрел на жену. «Я...» — всхлипывая, заговорила Лиза. «Прочла дневник». Как только эти слова упали, Гримара застыла и косо посмотрела куда-то в бок. «Тебе не следовало», — пробормотала она и покачала головой. «Я хотела убедиться, что ритуал не будет опасен», — оправдалась Лиза и горько посмотрела на Гримару. «Ты мне солгала!» Слезы потекли еще сильнее. Гримара ощутила, как у нее начинает болеть голова. «Не реви», — сказала она строго. «Я не собираюсь умирать». Лиза посмотрела на нее жалобно и всхлипнула. «Точно?» — спросила она. «Точно», — заверила Гримара и хмуро посмотрела на обоих. «Кто я, по-твоему? Моей магической силы хватит, чтобы пережить даже тебя. Кроме того, я хочу увидеть, кем будет твой ребенок». Лиза непонимающе моргнула. Она вопросительно посмотрела сначала на Гримару, затем на Эридана, потом снова на Гримару. «Какой ребенок?» — спросила она, ощущая, как внутренности подрагивают от необъяснимого предчувствия. Вместо ответа травница со значением посмотрела ей в глаза, а потом перевела взгляд на живот. Лиза, осознав, что именно имела в виду наставница, икнула и прикрыла живот рукой. «Не может быть! Или может?» После этого Лиза посмотрела на Эридана. От его вида внезапно захотелось смеяться. Дракон выглядел оглушенным. Услышав ее смех, он немного пришел в себя. Взгляд Эридана мгновенно изменился, наполнившись благоговением. «Это правда?» — спросил он хрипло. «Что ты у меня спрашиваешь?» — фыркнула Лиза. «Я сама не знаю». Как только ее слова прозвучали, Эридан повернулся к Гримаре и требовательно на нее посмотрел. Травница не выдержала и закатила глаза. «Правда, она беременна. Сразу после этого Эриден подскочил к Лизе, подхватил ее на руки и закружил. Лиза сначала смеялась, но скоро смех оборвался. «Меня сейчас тошнит», — пригрозила она. «Отпусти!» Эриден мгновенно повиновался, но не отошел. Он нависал над Лизой так, будто ей в любой момент могла грозить опасность. Она посмотрела на него, как на сумасшедшего, а затем и вовсе попыталась оттолкнуть. Эриден неохотно сделал пару шагов. «Может быть, мы уже начнем?» — спросила, наконец, Гримара. Она понимала радость молодых, поэтому ей хотелось как можно скорее закончить со своими делами, чтобы оставить их наедине. Ее слова привлекли внимание обоих. Лиза снова подозрительно вздохнула. Эриден казался нетерпеливым. «Идем», — бросил он и, развернувшись, зашагал к нужному месту. Для того, чтобы снять оковы, он подготовил специальную комнату в дальнем крыле замка. Туда Лизу не пустили. «Но почему?» — обиженно спросила она. «Это может быть опасно», — пояснил Эриден. Он и раньше не хотел, чтобы жена присутствовала, а сейчас и вовсе был твердо уверен, что ей не следует находиться в комнате во время ритуала. Нехотя Лиза все-таки согласилась. Для надежности ее отвели под стражей подальше от опасной зоны. В комнате, выбранной Эриденом, ничего не было, кроме круга из горящих свечей. Они оба были не самыми разговорчивыми личностями, поэтому молча дошли до центра, перешагнули свечи и встали напротив друг друга. Гримара вытащила из-за пазухи черный нож и передала его Эридану. Он спокойно принял ритуальный инструмент и посмотрел на женщину. Та сразу протянула руки, обнажая запястья, покрытые черными оковами. «Призываю магию в свидетели!» — громко произнес дракон. На комнату словно обрушилось невидимое давление. Взгляд Эридана стал сосредоточенным и серьезным. Подняв нож, он провел острым кончиком по ладони так, чтобы появилась кровь. Затем проделал то же самое с другой рукой и убрал нож. «Я, Эридан Гранднар, король Ивенстана из рода грозовых драконов, разрываю связывающие мой род и стоящую передо мной ведьму по имени Гримара Узы». Эридан сжал руки. В тот же момент несколько капель крови сорвались и полетели вниз. Магия будто только этого и ждала. Яркое пламя свечей начало мерцать. Спустя пару мгновений оно вспыхнуло сильнее. Вокруг кольца из огня поднялся ветер. Эридану показалось, что нечто огромное и всеобъемлющее смотрит прямо на него. От этого взгляда вздрагивала даже душа. Магия, а это могла быть только она, будто взвешивала его, пыталась понять, насколько он искренен и имеет ли право на то, что делает. «Между нами нет ни обид, ни долгов», добавил он твердо и посмотрел на Гримару. «Ни обид, ни долгов», повторила за ним Гримара. «Это мое слово». Как только прозвучала эта ритуальная фраза, магия почти забурлила. Оковы на руках Гримары пришли в движение. Эриден видел, что женщина едва заметно скривилась. Кажется, процесс снятия был болезненным. Но облегчить участь ведьмы он никак не мог. Спустя пару минут с запястья Гримары упала первая капля чернил. Следом еще одна и еще. Все они смешались и потекли струйкой в сторону небольшой лужицы, которая образовалась из крови Эридана. Еще через какое-то время две субстанции смешались. Как только это произошло, все вокруг стихло. Но ненадолго. Магия надавила сильнее. От этого смесь на полу сначала засияла, а затем заискрилась. Под конец она и вовсе вспыхнула. Через секунду на полу остался только пепел, который очень быстро истаял, словно туман на ветру. Постепенно все улеглось. Магия успокоилась. Эридан посмотрел на ведьму. Та все еще была жива. Заметив его взгляд, она фыркнула и кивнула в сторону двери. «Иди уже, она ждет». Эридан не собирался быть вежливым. Убедившись, что прямо сейчас ведьма не планирует умирать, он оставил ее и помчался к жене. Далеко бежать не пришлось, Как только он открыл дверь, то сразу заметил Лизу. «Ты...» «Я беспокоилась», — быстро призналась она и взглянула смущенно. В два шага Эриден оказался рядом. «Как все прошло?» — спросила Лиза. «Все хорошо», — ответила вместо него вышедшая из комнаты Гримара. Лиза взглянула на нее. Эриден сразу заметил в ее глазах облегчение. «Это хорошо», — произнесла она и ярко улыбнулась. Эриден больше не мог ждать. Подхватив ее на руки, он быстрым шагом направился в сторону спальни. «Что ты делаешь?» — спросила Лиза, глядя чуть сердито. «Хочу тебя поцеловать», — признался он. Этот ответ явно был не совсем тем, что ожидала его жена, отчего ее щеки слегка покраснели. «Неугомонный», — пробормотала она и крепче схватилась за него. Это явно был положительный ответ. Эриден ощутил восторг и пошел быстрее. Лиза в его руках смущенно опустила взгляд, а потом и вовсе спрятала лицо на его плече. Гримара, глядевшая им вслед, усмехнулась и косо посмотрела на призрачного Ксантара. «Веси в меня!» — выдал он гордо. Гримара, услышав это, закатила глаза к небу, а потом развернулась и направилась в другую сторону. Она не хотела иметь ничего общего с этим болтливым драконом. «Ни в этой жизни! Точно нет!»